Прекрасные, как сон, корабли сходили со стапелей, прославляя мудрость первоцивилизации и гений человека. Корабль обрел душу и свободу. Чудесные корабли поплыли по всем океанам галактики. Человечество взмыло к вершинам духа, и в галактике наступил золотой век. Прославляя корабли, люди восстанавливали галактику, очищали пространство. Души их были раскрыты для красоты, любви и знания. Никогда доселе таким пышным цветом не расцветали искусства, никогда науки не проникали в такие глубины природы, сила человечества утроилась. И казалось бы, что во Вселенной не было противника, способного вернуть Млечный Путь к прежнему состоянию мелкого собицы, но Сатар оказался мудрее людей. Древний, как сама галактика, ровесник кораблей, он знал, куда надо бить. Ярость не ослепила его. Он должен был выждать миллиард лет, держа человечество в узде. Он должен был уберечь спящих мамбетов от излучения Вселенной, которая убила бы их, хлынув в галактику, когда та прекратит вращение. Человечество было околдовано, очаровано сказкой о кораблях, потеряло трезвость рассудка, готовность к бою, остроту взгляда, оно изнежилось, размякло, и некому было бить тревогу среди райских фонтанов, когда тени космического зла заволокли звезды. Сатар сыграл на вере в цивилизацию кораблей. Он сыграл на памяти своих злейших врагов, выждав, когда мысль о них станет почти реальностью, и одним толчком перевернул мир с ног на голову. Лавина бедствий в одночасье обрушилась на галактику. Повсюду вспыхнули планеты, которые еще не обзавелись космическими верфями. В пространстве, словно взбесившись, появились целые эскадры кораблей без единого человека экипажа. Ни один корабль не пострадал, но страшная сила уничтожала людей. И все это делал Сатар. Уничтожая людей и не трогая корабли, он вмиг скрутил все человечество судорогой жесточайшего кризиса. Он нагнетал напряжение, сеял сомнения, а когда питательный раствор был готов, запустил в него микробов ереси. «Во всем виноваты корабли!» По всей галактике твердили еретики. Они заразили людей кораблевой болезнью, которая заставляет человека строить корабли. И вот теперь, не разгадав опасности, мы наводнили галактику кораблями, мы возродили расу кораблей и скоро будем уничтожены ими. Люди, все, кто хочет жить, вставайте под знамена ереси, уничтожайте корабли, жгите верфи, убивайте корабельщиков, сравняйте с землей на Нарбек. Корабль — враг человека. Смерть кораблям! Никто не должен строить корабли. Человек не должен летать в космосе. Мысль о корабле — это мысль о самоубийстве. Смерть кораблям во имя жизни человека. Ересь, как пожар, распространилась по галактике. Еретики рушили храмы на Нарбека, взрывали верфи, казнили корабельщиков, монахов, пилотов, лоцманов и ломали корабли. Отовсюду потянулись в Нарбек изгнанные, избитые люди, понимавшие, что разразившаяся беда — это гибель человечеству, да и самой галактики. Нарбек принял беженцев и закрыл ворота. Еретики обложили монастырь со всех сторон, и началась осада. А Сатар не терял времени даром. Он создал замену кораблям на Нарбека. По всем планетам, где только что разрушили верфи, стали строить заводы новой корабельной корпорации Сатар. Корабль — это машина, инструмент. Безнравственно одухотворять корабль. Корабль — это необходимость во имя выгоды человека. Так было записано в уставе корабельной корпорации Сатара. Эпоха одухотворенных кораблей, единение корабля и человека, миновала. В космический простор выходили дешевые и простые машины, призванные безопасно возить грузы,